Глава 38. Мужчина долго вел нас, и я поняла, что без него мы бы блуждали еще дольше. Но в итоге мы оказались на окраине города, и мужчина указал на ветхое строение, крытое соломой. «Конюшни», — прокомментировал он, а потом кивнул на более добротное здание. «А здесь живут хозяева. Они продадут вам нужных лошадей». «Спасибо большое», — душевно поблагодарила я. Стронг насыпал мужчине еще монет, и, глядя на того, я заподозрила, что бедолага был близок к смерти от счастья. «Вы очень щедры», — отметила я, когда мужчина ушел. «Когда есть возможность помогать людям, я помогаю», — ответил он. «Интересно, а почему он тогда не разбрасывает деньги с неба, пролетая над городом? Ведь так он мог бы помочь большему количеству людей». Но я придержала свои мысли при себе. «Леди Марина», — неожиданно обратился он к Маринке с таким пафосом, что она настороженно замерла. Впервые в жизни ее назвали «Леди». «Прошу вас составить компанию леди Лине, пока я договорюсь по поводу коней». «Как скажете». Она запнулась, подбирая слова, и закончила весьма гладко. «Лорд Страунг». Он развернулся на каблуках и пошел к дому. «Лорд Страунг», — передразнил ее Гоша противным тембром, а потом перешел на свой нормальный голос. «Этот лощеный хлыщ — просто герой ваших любимых романов. Ох уж эти девчонки!» «Он вовсе не лощеный хлыщ!» — заступилась за Страунка Маринка и мечтательно протянула. «Утонченный, воспитанный, все проблемы решает махом. Он мне показался довольно надежным. Еще тогда, когда вызволил нас из темницы, он тогда лично проследил, чтобы стража отпустила нас, и даже на словах передал твое послание, Лина». «Только чего он в маске ходит?» Ник глянул в сторону дома, где скрылся Страунг. «Сказал, что проблемы с лицом», рассказала я, избежав слов об уродстве. «Он классный», подытожила Маринка. «Вам, девчонкам, все классные, кто является лордом», не сдавался Ник, стараясь уменьшить значимость Страунга. «А ведь стоит оглянуться, и увидишь, что есть мужчины и симпатичные, и надежные». «Это ты о себе, что ли?» С сомнением протянула Маринка, даже не стараясь смягчить свою фи. Ник насупился. Он-то думал, что он еще тот мачо, а выходит, название мачо уже определен другой мужчина, причем тот, который является прямой его противоположностью. «Девчонки, что вам нравится в таких вот лордах?» Паша занял сторону Ника и с презрением выдохнул последнее слово. «Хотя бы то, что они надежные и порядочные». Я встала на защиту Страунка. «А вот такие, как ты...» Мне захотелось побольнее уколоть его, и пришлось напомнить о событиях вчерашнего дня. «Не могут даже запомнить то, что если бы не Страунг, то вас всех посадили бы в темницу по велению повелителя, только лишь за то, что вы шарахались по его замку». Пашка заткнулся. Видимо, понял, что не прав. Но Марина продолжила наезды. «Он вас спас, да и нас тоже. А вы только и делаете, что грязью его поливаете». «Ладно, хватит», — влез Толик, прервав перебранку. «А то мы сейчас переругаемся из-за местного лорда. Нам бы вместо этого следовало думать, как отыскать остальных и смыться из этого мира». «Для начала знать бы, сколько нас здесь оказалось», — пробурчала Марина, покачав головой. «Думаю, что все сектанты здесь», — вмешалась я. «С чего такая уверенность?» — не поняла подруга. «С того, что даже тебя с Толиком и Гошей уволокло в этот мир, хоть вы не находились в ритуальном зале. Значит, те, кто были ближе, точно тут». «Да, верно мыслишь», — протянул Ник, закивав. «Только теперь придется искать кучу народа. Паша, ты знаешь всех, кто был в зале?» «Вроде знаю». В его голосе все же послышалось сомнение. «Но вдруг кого упущу?» «Не упустишь», — заверила я твердым голосом. «Наши соотечественники сильно отличаются от местных, так что их всех переловят. Наше дело — спасать их, а то если кого казнят, то мы не сможем вернуться». «Боюсь, что кого-то обязательно прибьют», — отметила Марина невеселым голосом. «Уж больно жесткие у них здесь нравы. Как что не так? На костер?» «Потому нам придется сильно потрудиться». Я попыталась не терять оптимизма и поделиться им с друзьями. «Собрать всех будет сложно, но мы постараемся». «Иначе придется остаться в этом мире», — подытожил Ник и вдруг неожиданно добавил. «Но не настолько это ужасно. Магия все равно под запретом, так что мы сумеем адаптироваться, ведь никто не будет ждать от нас магических чудес. А мне хотелось бы вернуться, — возразила я, даже не допуская мысли, что мы не сумеем перенестись обратно. Не желаю всю жизнь утягиваться корсетом и носить дебильные платья. — О, корсеты ей не угодили! — театрально воскликнул Толик, закатив глаза, но тут же впился в меня пристальным взглядом, чтобы упрекнуть. — Ты пристроилась лучше всех нас, а ноешь. — Не ною я! — моему возмущению не было предела. — Просто не желаю оставаться в этом мире. — А по мне так это довольно прикольное приключение. Гоша явно горел желанием обрести здесь ПМЖ. Жаль, что кому-то нельзя вернуться, а кому-то остаться. «Так, ладно, хватит делить шкуру неубитого медведя». Поставила я все точки над «ё». «Для начала нам надо всех найти и спасти от стражников, а потом уже рассуждать на тему возвращения». Но вместо этого мы все дружно собрались в какое-то сомнительное путешествие, осторожно заметила Марина. «Можешь остаться и собирать всех, кто внезапно обнаружит себя». Почему-то наехал на нее Толик, хоть она была права. Видимо, ему тоже хотелось остаться, да и не сильно верилось, что удастся отыскать всех наших соотечественников. Уж больно много нас тут собралось. «Ладно, хватит», — оборвала я их пререкание. «Паша, кроме тебя никто не знает в лицо сектантов, так что либо ты останешься, чтобы собрать их в одну кучу, либо едешь с нами, но только давайте договоримся не ссориться из-за соотечественников. Понимаю, что логичнее было бы остаться всем нам, но Страунг этого не одобрит». К тому же я не уверена, что он захочет помогать в их освобождении, а без него мы не спасем никого. Только когда вернемся, спасать уже может быть поздно, — логично заметила Марина. Я была согласна с ней, но что делать, лично от меня ничего не зависело. К тому же Страунг помогал мне весьма осторожно и с недовольством, так что надо всячески ублажать его, чтобы он оставался расположен ко мне, хоть Страунг уже понял, что я бессовестно манипулирую им. Но у меня нет выбора. Думаю, нам предстоит важный разговор. Отложить нельзя. Если стража поймает кого-то и сожжет, то путь домой будет заказан нам всем.